то, чтобы отыскать в погребе затребованную бутылку и привести ее в пригодный для употребления вид, у меня ушло немного времени. Поэтому через несколько минут после короткого разговора с мисс Кентон я снова проходил коридором, на этот раз с подносом в руках. Равнявшись с дверью мисс Кентон, я понял по свету, который пробивался из щели вдоль притолоки, что она все еще у себя. Именно эта минута, теперь я в этом уверен, и засела у меня в памяти. Минута, когда я замер в сумраке коридора с подносом в руках, почувствовав, как во мне стремительно растает уверенность, что совсем рядом, всего в нескольких футах от меня, за этой закрытой дверью сейчас плачет мисс Кентон. Помнится, эта моя уверенность не основывалась ни на чем конкретном. Я, безусловно, не слышал рыданий, но при этом я ничуть не сомневался, что если постучусь и войду, то застану ее в слезах. Не помню, сколько я так простоял. Мне показалось, что довольно долго, но на самом деле, вероятно, всего несколько секунд, ибо мне, разумеется, надлежало поторопиться наверх, где меня ждали с портвейном великие люди страны, так что исключено, чтобы я позволил себе неоправданную задержку. Вернувшись в гостиную, я заметил, что джентльмены по-прежнему сохраняют глубокую серьезность. У меня, однако, не было времени составить впечатление об общей атмосфере, ибо не успел я войти, как его светлость, забрав у меня поднос, сказал: «Спасибо, Стивенс, дальше я сам справлюсь. Можете идти». Я снова пересек холл и занял свое привычное место под аркой. Там я простоял час или около того, то есть до отбытия всех джентльменов, поскольку не произошло ничего такого, что могло бы заставить меня покинуть мой пост. Тем не менее, этот час отчетливо и навсегда мне запомнился. Сперва, готов в этом признаться, настроение у меня было довольно подавленное, но потом со мной приключилась любопытная вещь. Во мне начало нарастать чувство глубокого торжества. Не могу вспомнить, в какой степени я тогда понимал происхождение этого чувства, но сегодня, когда я мысленно к нему возвращаюсь, объяснить его, кажется, не так уж и трудно. В конце концов, я только что выдержал на редкость трудный вечер, на всем протяжении которого умудрялся сохранить достоинство, отвечающее моему положению. Более того, выдержал так, что сам отец мог бы гордиться, будь он на моем месте. А напротив, по ту сторону холла, за дверями, которым был прикован мой взгляд, в той самой комнате, где я только что исполнил свои обязанности, могущественнейшие джентльмены Европы обсуждали судьбу нашего континента. Кто усомнился бы в эту минуту, что я доподлинно пребываю у самой ступицы великого колеса истории? А о большем никакому дворецкому не дано и мечтать. Поэтому я склонен считать, что когда я стоял в холле, размышляя о событиях этого вечера, тех, что уже совершились, и тех, что совершались у меня на глазах, я увидел в них своего рода итог того, чего достиг в жизни к этому часу. И это, пожалуй, лучше всего объясняет чувство торжества, которое охватило меня в тот вечер. День шестой. Вечер. Уэймут. В этом прибрежном городе я давно хотел побывать. Многие говорили мне, что прекрасно здесь отдохнули, да и миссис Симмонс в «Чудесах Англии» называет Уэймут городом, где достопримечательностями можно любоваться с утра до вечера в течение многих дней. Она, кстати, особо упоминает об этом молле, по которому я прогуливаюсь вот уже полчаса, и советует, в частности, приходить сюда вечером, когда под ним загораются разноцветные фонарики. С минуту назад я узнал у служащего, что освещение включат довольно скоро. Решил дождаться иллюминации здесь, на этой скамейке. Сюда открывается хорошая панорама заката над морем. И хотя еще вполне светло, день выдался великолепный. Я вижу, как вдоль берега здесь и там зажигаются огоньки. А на малу, между тем, полным-полно народа. За спиной у меня раздается беспрерывная дробь шагов по доскам настила. Я приехал в этот город вчера днем и решил остаться еще на одну ночь, с тем, чтобы сегодня провести целый день в праздности. Должен сказать, я почувствовал известное облегчение, что не надо садиться за руль. Езда хоть и приятное занятие, но в конце концов от нее и устать можно. Во всяком случае, у меня в запасе достаточно времени, чтобы задержаться здесь на день. Если выехать завтра пораньше, я как раз успеваю вернуться в Дарлингтон-холл к 5 вечера. Прошло уже двое суток, как я увиделся с мисс Кентон в чайной гостиной отеля «Розовый сад» в Литл Комптоне. Ибо именно там мы и встретились. Фентон, к моему удивлению, сама пришла в гостиницу. Я кротал время, закончив лень, по-моему, просто глазел из-за столика на дождь за окном. Когда подошел кто-то из служащих и сообщил, что у конторки портье меня ждет дама. Я встал и вышел в вестибюль, где, однако, не оказалось ни одного знакомого лица. Но тут женщина за конторкой сказала: «Дама в чайной гостиной, сэр». Пройдя в указанную мне дверь, я очутился в комнате, забитой непарными креслами и запасными столиками. Мисс Кентон была там одна. Увидев меня, она поднялась и протянула мне руку. «А, мистер Стивенс, рада снова вас видеть». «И я очень рад, миссис Бен». Из-за дождя в комнате стоял полумрак, и мы пододвинули кресло к самому эркеру. Так мы и проговорили с мисс Кентон около 2 часов, сидя там точно в аквариуме с сероватой водой. А за окном дождь упорно поливал деревенскую площадь.